Глава 5. Тоннер, с детства понимавший толк в сладостях, родители держали модную в Петербурге кондитерскую, был приятно поражен поданными к чаю пирожными. С удовольствием уплетал и выпеченные колечками меренги, воздушную сладость которых оттеняло фисташковое мороженое, и ананасовый желей. Тонкий вкус заморского плода полностью потерял характерную терпкость, и доктор решил посоветовать родителям добавить сие угощение в меню заведения. Вера Алексеевна, подробно расспросив, интерес к Тоннеру утратила. Да, его отец французский дворянин, но поместье в кармане не привезешь. Продав небольшое количество семейных драгоценностей, Анри де Тонне открыл свое дело в России. Но кроме Ильи завел еще 4 детей – так что наследником доктор был небогатым, а мать и вовсе не дворянка. Старший Тоннер женился по любви на девушке из немецкой слободы. Ольгу Митрофановну Суховскую сии подробности, торопливо сообщенные на ушко, ни капельки не смутили. Чокаясь с Тоннером, необъятная помещица заговорщически сказала: «Я хочу поговорить с вами, как с доктором». «К вашим услугам, сударыня». «Не здесь и не сейчас», — томно прошептала Суховская. «Тут людно, а с доктором надо бы наговорить интимно, как на исповеди». «Разумеется, Ольга Митрофановна, иначе врач не сумеет помочь», — уныло согласился Тоннер. Исповедь настигла бы доктора намного раньше, но во время перерыва у Суховской случилось неотложное дело. Небольшой, но очень плодородный луг — находился как раз на границе ее поместья и угодий Горлыбина, и не первый десяток лет служил яблоком раздора. Каждый считал его своим. Бывало, днем крестьяне Суховской лужок выкосят, а ночью люди Горлыбина приедут и сено увезут. Переговоры на высшем уровне ни к чему не привели. Обе стороны были уверены в своей правоте. В уездном кадастре записи про сей луг были утеряны, а судебные споры, благодаря искусству жадных стряпчих, закончились без результата. Сталкиваясь с Горлыбинами, Суховская непременно начинала выяснять с ними отношения. Спокойной Натальи Савишной однажды чуть до рукопашной не дошло. После ее кончины объектом атак стал сам Горлыбин. Суховская считала его глупым и непрактичным. Поначалу надеялась на легкую победу, но тот стойко, можно сказать, изобретательно, держал оборону. Пока остальные гости наслаждались послеобеденным моционом, Ольга Митрофановна, как кошка-воробья, с высокого крыльца выслеживала Горлыбина. Увидев, что он в одиночку забрел на неширокую тропинку, с неожиданной резвостью бросилась за ним. Загородив роскошным телом путь, Суховская с жаром стала убеждать соседа более не претендовать на принадлежащий ей по праву луг. Горлыбин слушал ее как свой оркестр, закрыв глаза и чуть покачиваясь на ветру. Когда помещица иссякла, он мягко заметил: «Ольга Митрофановна, слишком стаккато, не смог уловить смысл. Повторите, пожалуйста, модерато». Замявшаяся Суховская начала по новой, более плавно и громче, боясь, что закрывший глаза Горлыбин заснет. «Лучше, гораздо лучше, Ольга Митрофановна», — похвалил музыкант. «Только зачем так форте? Пьяниссимо, пьяниссимо, умоляю вас». Помещица так возмутилась, что сошла с тропинки, открыв Горлыбину дорогу. Для своих лет поклонник Моцарта бегал довольно резво, и Суховская, с трудом за ним поспевая, повторила свою речь в третий раз, но уже тише. Выйдя к пруду, где как раз начиналось состязание в стрельбе, Горлыбин вновь ее похвалил. «Прекрасно, Ольга Митрофановна, прекрасно! Еще пяток репетиций, и я буду удовлетворен». «Что вы мне зубы-то заговариваете?» — потеряла терпение Суховская. Но тут Веригин первым попал в бутылку, и владелец оркестра ее перебил. «Посмотрите, ну, посмотрите скорее, какой выстрел!» Ольга Митрофановна сдуру попыталась глянуть на постамент. Из-за невысокого роста ей пришлось приподняться на цыпочки, что при ее весе было не так-то просто. Налюбовавшись разбитой бутылкой, Суховская обнаружила, что Горлыбин исчез. И как его не высматривала, даже на крыльцо снова взобралась. До самого десерта не нашла. Сейчас за столом их разделяло безопасное расстояние, и Горлыбин наслаждался чаем под звуки своего оркестра. Быстро расправившись с десертом, Маша Ростоцкая приказала слуге принести альбом. Еще сегодня утром девушке нравился Митенька. 6 месяцев он забрасывал ее любовными письмами, так пылко описывая свои чувства, что растопил бы и не столь романтическое сердце. Но лишь увидев Тучина, Маша поняла — это он. Красив, умен, талантлив, богат. Саша ей так нравился, что хоть сейчас заняла бы место невесты за свадебным столом. К тучинским пухлым, под детскими усиками, губам хотелось прильнуть и крепко-крепко поцеловать, а потом выйти в парк. Конечно, одним, без всяких лидочек. И гулять всю ночь, нежно обняв друг друга. Интересно, любит ли Саша стихи? Если да, то читали бы наизусть. Можно по очереди, а лучше взахлеб, перебивая друг друга, строчку она, строчку он. Принесли альбом, и Александр с удовольствием принялся рисовать в нем Машеньку. Любуясь счастливой девушкой, с удовольствием позировавшей Тучину, Илья Андреевич внезапно понял. Вера Алексеевна права. Пора жениться. Вот доцент Щукин. Прекрасный был терапевт. Отдавал всего себя работе. Даже жил в клинике. Там и умер. 37 годов. На обходе захрипел внезапно, упал и отдал Богу душу. Маленький сгусток крови закупорил доценту легочную артерию. И что оставил после себя Щукин? Да ничего. Скелет, который завещал Академии. Ни детей, ни жены. Не успел. Князь Северский чувствовал себя не в своей тарелке. Почти не ел, лишь задумчиво ковырял десерты вилочкой, на вопросы жены отвечал не впопад. Почувствовав его настроение, она деликатно оставила мужа в покое и принялась мило беседовать с Веригиным, чему Павел Павлович был очень рад. Проявившая же геройскую безрассудность Настенька была оживлена, по обыкновению стреляла глазками, изредка кидала быстрые взгляды и на Северского, но тот был столь задумчив, что не замечал этого. Угаров, обнаружив любимое варенье из крыжовника, уничтожал блюдечко за блюдечком, совсем позабыв о Лидочке. А потом вспомнил Вареньку Тучину, с которой вместе вырос, и загрустил. До поры до времени считал ее просто другом, но в поездке начал сильно скучать. Писал длинные письма, считал дни до встречи. Денис гнал мысли о любви, тем более о браке, но только смыкал глаза, сразу видел Варю. Вот она пьет чай на террасе и мило улыбается. Вот в Акулину с друзьями дуется и так хороша, когда проиграет и платок наденет. За окном стемнело. Седой дворецкий с белой салфеткой на руке известил, что для фейерверка все готово. Очнувшийся князь пригласил всех в парк, добавив, что после огненного представления десерт продолжится, но уже в столовой. Гости намек поняли, мол, пора и по домам. Страшно расстроились барышни ростоцкие. Надеялись, что свадебное торжество закончится балом, благо и оркестр имелся. Фейерверки смотрели у пруда. Северский сам командовал запуском разноцветных ракет, ярко освещавших ночной парк. «Вам очень повезло, господин этнограф. Фейерверк — типично русская забава, выдумана Петром Первым», — пояснил предводитель Мухин американцу. Этнограф удивился. «А я думал, их китайцы придумали». «Китайцы у нас подсмотрели и выкрали секрет», — попытался вывернуться Мухин. «Да», — поддержала его Суховская, — Все здесь кишмя кишит китайскими шпионами». Ольга Митрофановна даже за руку Терлецкого схватила, чтоб тот скорее перевел, и на секунду выпустила Тоннера, который резво юркнул в темноту, попутно удивившись, что русская забава называется немецким словом. Терлецкий, по долгу службы, как раз шпионов ловивший, переводить не стал, а Ростоцкая вновь пристыдила подругу. «Ты, Оленька, китайцев себе представляешь? Они глазами косые! Федор Максимович их мигом бы переловил». Суховская изумилась. «Мой Емель косой, он что, китаец?» Тоннер, забираясь по парку подальше от Ольги Митрофановны, наткнулся на шептавшихся Тучина с Машенькой. Очередная вспышка на миг выхватила из темноты спрятавшегося неподалеку Митеньку. Он безнадежно смотрел на счастливую парочку и тихо шевелил губами. Поплутав в поисках укрытия, Тоннер нашел большое дерево и обрадовался. Суховской придется здорово потрудиться, чтобы его обнаружить. Спасен. А завтра в Петербург. Домой. Но не только доктор искал укромный уголок. К дереву, за которым спрятался Тоннер, подошли с другой стороны. Доктор растерялся и поневоле стал свидетелем немало изумившего его разговора. «Потрудись объяснить, что ты здесь делаешь?» — грозно кого-то спросила княгиня Элизабет. «Генерал же все объяснил. Провидению было угодно, чтобы 8 путников попали к вам на свадьбу», — Шулявский удачно передразнил Верегина. «Если провидение спалило мост, мне кажется, я с ним знакома». «Лиза, ты так хороша в подвенечном платье. Я не мог пропустить это зрелище». «У тебя был шанс увидеть его гораздо раньше». «Да», — рассмеялся Шулявский, — «а я так бездарно его упустил». «Лучше поблагодари Господа. Если бы я узнала о твоих занятиях после свадьбы, разрядила бы тебе в голову пистолет». «Северского ждет та же участь». «Ты пьян?» «Треск, как стекло. Но ставлю все деньги, что князь недолго проживет». «Откуда у тебя деньги? Снова кого-то ограбил?» «Пока никого, но собираюсь. Тебя». «Меня? Зря я тогда не сдала тебя в полицию». «Все из-за любви, дорогая». «Да, я любила тебя, Анджей, а ты...» Тоннеру стало дурно. Никогда в жизни он не подслушивал. Но покинуть без позора место разговора двух бывших влюбленных было совершенно невозможно. Шулявский продолжал. «Знаешь, узнав о тебе больше, я почувствовал, что тоже люблю тебя. Как много ты перенесла, как страдала». «Что ты узнал?» «Все, Лиза, абсолютно все. Заканчивай поскорее с князем и едем в Америку». «Ты таки пьян. Никуда я с тобой не поеду». «Как угодно. Молодых девок много, хотя бы ваша Настя. Знаешь, как надоели старухи? Вечно стремятся надуть». «А мне надоел ты. Немедленно убирайся вон. Не порть мне свадьбу». «Ну же нет. Тебе надо было выслушать меня в предыдущий приезд, пару месяцев назад. И обошлось бы дешевле, и веселилась бы сейчас на славу». «Я не учла, что если вытолкать тебя в дверь, ты влезешь в окно». «А теперь ты вышла за Северского. И все тузы у меня в рукаве». «Что еще за тузы?» — воскликнула княгиня. Ответ Тоннер узнал лишь через день. В свете очередной ракеты Суховская, наконец, нашла спрятавшегося доктора. «Ах, вот вы где! В темноте так легко потеряться!» Сконфуженный Тоннер вылез из-за широкого дерева и обреченно двинулся навстречу преследовательнице. В свете еще одной вспышки доктор увидел недовольное лицо Шулявского. Его возмущение доктор полностью разделял и попытался виновато улыбнуться, мол, не хотел, случайно вышло. Княгиня же появлению Ильи Андреевича обрадовалась. «Вы ведь доктор из Петербурга?» «Да, Тоннер Илья Андреевич», — напомнил он. «Я хотела вас попросить перед отъездом осмотреть мою свекровь». Всегда к вашим услугам, ваше сиятельство. Тоннеру и самому было интересно, какой микстурой почуют сумасшедшую старуху. А мост когда починят? К утру будет готов. Лизочка! Суховская добралась до злополучного дерева. Спасибо! Так было вкусно! Счастья тебе! На радостях помещица полезла целоваться. Шулявский переминался с ноги на ногу, в нетерпении покусывая ногти. Расцеловав, Суховская выпустила Элизабет из объятий и поволокла Тоннера обратно к пруду. «Вот о чем я хотела с вами поговорить, дорогой Илья Андреевич!» От многочисленных физических нагрузок, выпавших на ее долю за день, помещица тяжело дышала. «В последнее время стала хуже себя чувствовать. Матушка моя, дай ей бог здоровья, считает, что я неправильно питаюсь. Вот и решил посоветоваться». «Расскажите поподробнее, Ольга Митрофановна. Во сколько встаете? Что кушаете в течение дня?» Постарался придать заинтересованность своему голосу Тоннер. «Встаю раненько, часов этак в 7, сразу за молитву». «В кровать еды не подают?» «Ну, как не подают? Я и молиться не смогу, урчать будет в животе. Но кружечка молока топленого разве еда? И булочек, тарелочка. Помолюсь часок, затем умоюсь и закусить перед завтраком». «Перед завтраком?» — удивился Тоннер. «А как аппетит расшевелить? Обязательно надо. Ветчинка, грибочки соленые, сырку фунтик, всего по чуть-чуть. Потом завтрак, сначала яичница на сале, прямо на сковороде, чтобы вся дюжина шкварчала». «Дюжина?» — с ужасом переспросил Тоннер. «Когда очень голодна, могу и из 15 яиц. И квасом все запиваю. У меня всегда на ледничке холодненький. Будете довольны. Очень для пищеварения полезен. Если квасу не пить, только клизмой спастись можно. Потом мяско постненькое или холодец, кашки. Гречневую страсть, как люблю. И чтоб рассыпчатое, да туда масло. И свининки копченой. Пальцы не то что облизать, сгрызть после такой вкусноты хочется». Суховская еще крепче вцепилась в руку Тоннера. «Под конец молока кислого выкушаю, и все, делами пора заниматься. У меня такое хозяйство, сама не понимаю, как справляюсь. Перво-наперво управляющего допрошу, шельмица. Битый час антихриста пытаю. Если кофе со сливками в сей момент не испить, могу гаду голову откусить. А так пирожок с брусничкой или визигой, и успокоюсь. Прощу дурака никчемного и начинаю объезд владений. Скоренько так бульон с растягайчиком выкушаю, закутаюсь потеплее в бричку и полетела». «В дороге ничего не едите?» — опасливо осведомился Тоннер. «Ничего, только фрукты. Яблочки там, груши, сливы, когда уродятся. В этом году такие, что ведро съешь, не заметишь. А зимой мешочек сухофруктов. Для зубов полезно, чтобы не стерлись. Поезжу, с холопами поговорю, на полях все осмотрю и домой. Приезжаю, всегда такая голодная. Вся дворня в это время меня боится. Закусочки прямо к крыльцу выносят». «Что закусываете?» — поинтересовался Тоннер. «Вы про спиртное? Рюмочку настойки завсегда пропускаю, но за обедом, а так ни-ни. Закушу холодненьким язычком, капусточкой квашеной, огурчик малосольный непременно и жду обеда». «Поздно обедаете?» «Да через полчаса после возвращения. Щец или борща, как наверну, а потом гуся с груздями или цыпленка табака. И обязательно, чтобы на столе колбаска кровяная или паштетик печеночный и 2 соусника каши на крепком бульоне. Все с белым хлебцем ем, от черного изжога. Компота напьюсь и вздремнуть иду. После обеда такой сон сладкий. И сны хорошие. Вот давеча снилось, что Елизабетушка наша паштетика мне прислала из гусиной печени с трюфелями. Очень он вкусный, только дорогой. А тут целое ведро в подарок. Такая счастливая проснулась. Противень пирогов с капустой на полдник одолела. Обычно только половинку». Фейерверк закончился. Местные помещики потихоньку разъезжались, прощаясь с гостеприимными северскими и их неожиданными гостями. На ночь в усадьбе решил остаться исправник кирасиров. Жил он далеко и домой, желая принять участие в обещанной охоте, ехать не захотел. Пантелей Худяков отправился ночевать в село к своей родне. «В 5 пополудни у меня всегда фуфайка-клок», — продолжала Суховская. «Что, простите?» Доктор с нетерпением ждал, когда Гаргантюа в юбке отправится во свояси. «Ну, так Вера Алексеевна чаепитие на аглицкий манер называет». «А-а-а», — понял Тоннер. «Ватрушечку всегда заказываю к чаю. Ну, само собой, меренги, конфекты, варенье сортов 10 с булочкой. Иногда пирожные прошу сделать или кекс. Часок, а там и ужин готов. Уха с пирожками, блины, вареники. Люблю, чтоб со сметаной и медом. Лучше всяких соусов заморских, сами попробуйте. Затем котлетки мясные, а под конец картофельные с начинкой. Снова молочка и на боковую». Тоннер поежился. «И давно такой образ жизни ведете?» 1,5 десятка лет. Как муж приставился, царство небесное. Но последний год что-то чувствовать себя хуже стало». «Неудивительно, Ольга Митрофановна, с таким питанием. Удивляюсь, что вы еще живы». «Так и мать моя говорит», — всхлипнула Суховская. «Моришь себя, Оленька, голодом. Придется завтра, ко всему прочему, еще рубца заказать. Голову телячью, сырника в горшочек. А на ужин поросенка. Спасибо, доктор, за совет, а то вся извелась». Суховской подали бричку. Пора было прощаться. «Может, поедем ко мне?» — с надеждой спросила помещица. «Как раз к ужину поспеем». У Тоннера после разговора с Суховской одна мысль о еде вызывала тошноту. Он вежливо отказался, сославшись на усталость после тяжелого дня и бессонной ночи. Глаза помещицы увлажнились. «Доктор так мил! Как могли бы они быть счастливы? Видно, не судьба». Когда уже залезла в бричку, подошел Руос. В руках держал букет темно-синих астр. Под покровом темноты этнограф нарвал цветов с княжеской клумбы. Знак внимания побудил Ольгу Митрофановну по-новому взглянуть на тщедушного американца. Она кокетливо протянула ему пухленькую ручку, а он, прежде чем поцеловать, долго ее сжимал. «До свидания», — проговорил Руос. «Буду ли иметь честь лицезреть вас завтра на охоте?» Еще до перевода Суховская каким-то образом поняла смысл вопроса и торопливо ответила «да», хотя до сего момента ни на какую охоту не собиралась. Бричка вздрогнула, покатилась и почти сразу исчезла в ночи. Следом уехали и ростоцкие. Маша перед неизбежным расставанием с Тучиным была грустна. Саша, получив приглашение от Веры Алексеевны завтра посетить их поместье, на прощание подмигнул девушке, а она ему нежно улыбнулась. Денис огорчился. Завтрашний визит задерживал нескорую встречу с Варенькой еще на один день. Итак, не домой едут. Сначала в Петербург повидать тучинского кузена Владимира Лаевского.